слово, которое прочитаю, это будет для вас как пожелание. Тем более, что исполнить его может каждый, и молодой, и старый, и даже дети, братья и сестры. Друзья, я буду читать послание филиппийцам, 2 глава. С 19 стиха читаю по 24 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Братья и сестры, я хочу поделиться некоторыми мыслями о служении. Что значит быть служителем у Господа? Я не имею в виду быть служителем обязательно рукоположенным, потому что мое понимание этого вопроса, друзья, что человек, служитель, это тот, который служит Господу Иисусу Христу. Вот я прочитаю текст Священного Писания, друзья, из книги «Исход», 4 глава, с 19 стиха. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». Я начну с рассуждения сначала о Моисее. Бог Моисею сказал в земле Мадиамской: «Пойди и возвратись в землю египетскую, потому что умерли все искавшие души твоей». Что сделал Моисей? Взял осла, посадил на него жену, детей и отправился. Друзья, вы обратили внимание, что еще взял Моисей? Взял жену, детей, осла и отправился. И мы читаем: «И жезл Божий взял Моисей в руку свою». Возникает вопрос, что за жезл Божий и где его взял Моисей? Где Моисей взял жезл Божий? Я думаю, друзья, что для тех, кто уже читал Библию, историю Моисея, ни для кого не является вопросом, что это за жезл. Ну, помните, когда Моисей бросил жезл, и жезл превратился в змея. Или, скажем, взял жезл, ударил по земле, и мошки полетели, или там жабы. Или взял жезл, простер над морем, море расступилось, и прошли как по сухому. Я думаю, друзья, что так вот, когда читаешь вот эти удивительные вещи, которые были с Моисеем и с жезлом, то думаю, что и нам бы этот жезл был не лишним. Да, в каких-нибудь трудных обстоятельствах раз жезл протянул или по земле ударил, или, скажем, воды нету, ударил по скале, и вода потекла. Мне кажется, что когда фараон видел жезл в руке Моисея, то у него коленки дрожали. Но вот вопрос, братья и сестры, где Моисей взял этот жезл? Как вы думаете, где Моисей взял этот жезл? Ну, какие варианты могут быть мысли? Наверное, Бог. Раз жезл Божий, значит, наверное, ему Бог этот жезл дал. А где дал? Я как-то беседовал с детьми, ну, немножко другая тема была. Но все равно коснулся жезла. Они говорят, у тернового куста он жезл взял. Братья и сестры, я понимаю, что этот жезл Моисею не Бог дал. Этот жезл у него был и раньше. Этот жезл была та пастушеская палка, которой Моисей пас скот. Обычная пастушеская палка. Просто слово «жезл», оно нас наталкивает на мысль о том, что он должен быть железный. Потому что жезл значит железный. Друзья, я думаю, совсем не обязательно железный. Вот, например, помните жезл Аарона, который выросли миндали. Цветы, лепесточки и миндали были, когда жезл Аарона лежал перед Господом ночью. Но я не о жезле Аарона, друзья. В принципе даже, и не о жезле Моисея. ответ нахожу на вопрос, откуда взялся жезл у Моисея, жезл Божий, в 89-м псалме. Читать этот псалом не буду, друзья, а только первый стих. Там написано так: молитва Моисея, человека Божия. Молитва Моисея, человека Божия. То есть, друзья, Моисей – это был человек Божий. А раз он был человек Божий, значит, то, что у него в руках, это тоже было Божие. Когда-то этот жезл не был жезл Божий. Это была пастушеская палка. А теперь это жезл Божий. И жезл этот стал Божьим тогда, когда Моисей стал человеком Божьим. Братья и сестры, что значит быть человеком Божьим? Вот апостол Павел в Коринфянам пишет: «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божия». То есть, если я человек Божий, то тело мое – это тело Божие. Душа моя – это душа Божия. Братья и сестры, и все, что мое, это все Божие. Если я человек Божий. Вы знаете, друзья, вот в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, Иисус Христос молится и говорит такие слова: «И все мое твое». И все мое твое. То есть, если я Божий человек, значит, все мое – это Его. Я помню, брат рассказывал такой случай. Говорит, ехал он на машине с одним братом куда-то. И вот остановил инспектор ГАИ. Они там то ли скорость превысили, или неправильно перекресток проехали. Инспектор ГАИ остановил. И вот брат-шофер вышел, пошел и объясняется с инспектором, что-то ему рассказывает. Инспектор так строго пальцем ему грозит. Брат говорит: я решил пойти помочь, заступиться. Выхожу, подхожу к инспектору и говорю: вот так и так, мы Божьи служители, едем на служение, пожалуйста, нас простите. Этот инспектор посмотрел на него строго и говорит: пойдите, займите свое Господнее место. Брат говорит: я пошел и занял место. И вот он мне потом рассказывает, ну, мы вместе тоже ехали, и он так рассказывает, с иронией немножко. А я сам себе подумал, друзья, вот свое Господнее, мое Господнее. Так ли это в нашей жизни бывает, когда мое – это Господнее? Братья и сестры, это очень много значит, если мы стали Божьим человеком. И быть Божьим человеком – это значит быть не как все. Я думаю, друзья, что не каждый человек, кто принял крещение, уже Божьим стал. Я понимаю, здесь не только юридическая сторона, что Бог нас купил и все на этом. Здесь должно быть наше личное согласие. Быть Божьим человеком иногда бывает много потерять. Ну вот, например, Бог Моисею сказал: Моисей, иди в Египет, потому что умерли все искавшие души твоей. Давайте еще раз прочитаем, что Моисей взял с собой. Моисей взял осла, жену и двух сыновей, и жезл, и отправился. Что-нибудь я пропустил или нет? Ничего не пропустил. Он взял осла, жену, двух сыновей, и отправился, и жезл взял. Братья и сестры, даже не ослов, не написано, что он взял ослов. Но неужели он за 40 лет у своего тестя не мог заработать 3-4 осла? Но я думаю, наверное, заработал. Наверное, как у Иакова, у Моисея тоже были свои стада. Наверное, у него был шатер. Хотя я думаю, что у него был не шатер, а дом. Ну, пусть будет шатер. И какие-то стада, и ослы, и верблюды, наверное. Но мы читаем, Моисей взял осла, и жену, и детей. Посадил их на осла, не на слов. Посадил их на осла. И отправился. Вот он, человек Божий. Это не как все. Хотя ему Бог не сказал: Моисей, ты с собой много не бери. Ты идешь в землю египетскую, много с собой не бери. А возьми вот только одного осла. Бог ему так не сказал. Я думаю, право за Моисеем оставалось выбирать, взять ли шатер с собой, взять ли осла, или взять пару стад в Египет вместе со стадами отправиться. Нет, друзья. Моисей понял, что Бог его зовет в Египет не для того, чтобы он там, скажем, жил в свое удовольствие и так дальше. Бог его в Египет позвал, чтобы Моисей оттуда вывел его народ. То есть Бог его позвал, чтобы он там трудился. И поэтому Моисей пошел налегке, братья и сестры, совершенно налегке. Быть человеком Божьим – это быть в послушании Бога. Это значит то, что хочет Бог. Господи, я на все согласен, если этого ты хочешь. Я вначале прочитал за Тимофея. Апостол Павел Тимофею дает очень хорошую характеристику. Он усердный, его верность вам известна, он как сын отцу служил мне и так дальше, друзья. Я думаю, что, возможно, мы об этом еще продолжим наши рассуждения. А сегодня пока начало, братья и сестры. Но начало жизни Тимофея какое было? Как служителя. Тимофей был служитель очень хороший. Он был совсем молодой, но он был известный брат и служитель, и сотрудник. Он был служитель, имеющий право рукополагать служителей, хотя не был еще в браке в то время. И Павел в одном и том же послании ему пишет: «Юношеских похотей убегай», и в этом же послании пишет: «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Братья и сестры, но какое было начало служения Тимофея? Апостол Павел дошел до Дерви и Листры, нашел там ученика имени Тимофей, пожелал его взять с собой и обрезал ради иудеев, потому что отец Тимофея был елен. Обратите внимание, друзья, как все просто, как будто Павел пришел, увидел какую-то вещь и пожелал взять с собой и взял. И взял эту вещь, немножко переделал. Это был человек. Друзья, человек со своими интересами. Человек, который любил своих родителей. Человек, у которого были тесные связи с его родством. Но Павел пожелал его взять с собой и, взяв, обрезал, как будто какую-то вещь немножко переделал, как будто здесь совершенно согласие Тимофея не учитывается. Братья и сестры, почему все так решается? Потому что Тимофей — это тоже был человек Божий. Павел к Тимофею пишет: «Ты же человек Божий, убегай сего, охрани себя в правде», ну и так дальше. Чего убегай? Выше написано: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Но ты же человек Божий, ты этого убегай». Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Но ты, Тимофей, ты человек Божий, у тебя не так должно быть. Братья и сестры, если я хочу быть человеком Божиим, я не должен жить, как все. Я должен быть человеком особым, не как все. Я должен всегда осознавать, что я человек Божий. Это значит, я Божья собственность. И Он может мной распорядиться, как Он хочет, но часто не как я хочу. Еще мы встречаем, человек Божий был Елисей. Посмотрите, друзья, призвание Елисея. Илья проходит мимо, Елисей, написано, работал, обрабатывал землю, ну так похоже, пахал. У него было 12 пар валов. Были работники. И сам Елисей тоже работал. Он был при 12-й паре. Илья проходит и бросает милость. По-видимому, это был знак, что Елисей должен идти за Ильей. Елисей подбегает к Илье и говорит: «Илья, позволь, я пойду попрощаюсь сначала с родителями, а потом пойду за тобой». Илья разрешил. Братья и сестры, ну раз разрешил, значит действуй. Елисей побежал прощаться или не побежал? Не побежал. Не пошел даже прощаться. Он взял, заколол пару валов, плуг на дрова пустил и зажарил этих валов, раздал работникам и пошел. И пошел, друзья, и сделался человеком Божьим. Написано, одна женщина мужу своему говорит: «Человек Божий, который мимо нас ходит постоянно, святой». Друзья, вот я представляю, даже как-то, видимо, и наружно было заметно, что Елисей – это был человек Божий. Люди смотрели и видели, что это человек Божий, что это человек непростой, он святой, потому что он человек Божий. Мое представление, друзья, человек Божий, он всегда святой. А святой, он всегда человек Божий. Если я понимаю, что я Божий человек, значит, я должен быть святым. А святой, друзья, это принцип жизни. Все мое твое. Все мое твое. Это значит, мой дом – это дом Божий. Это значит, моя семья, мои дети – это все Божие. Это все Божие. Я помню, когда однажды в церкви совершалась молитва над ребенком, и брат прочитал такие слова: «От тебя все, и от руки твоей получено, мы отдали тебе». Мысль такая, что вот наш ребенок маленький, от руки твоей получено, мы отдали тебе. Это все, что у меня есть, и я сам, и все, что у меня, это все Божие. Написано: святой да освящается еще. Друзья, приведу из Нового Завета некоторые примеры человеков Божьих. Примеры людей, которых мы с вами даже имя не знаем. Если, скажем, Елисей был человек Божий, то весь мир, спроси, кто такой библейский Елисей? Весь мир знает. Друзья, весь христианский мир знает, кто такой Тимофей или апостол Павел, человек Божий или Моисей. Друзья, были человеки Божии, которых даже мир имени не знает до сих пор. Однажды Иисус Христос двум ученикам своим говорит: «Пойдите в такое-то селение и найдете там привязанного осла. Отвязавши, приведите». Братья и сестры, вообще нормальная постановка вопроса или не совсем? «Пойдите в селение, найдете там привязанного осла. Отвяжите и приведите. А если вам скажут, что зачем отвязывать, тогда скажите, он надобен Господу. И отвязавши, приведите». Братья и сестры, а если не скажут, зачем отвязываете? Значит, отвязывайте и ведите так. И ведите так. Друзья, ну для нас это трудно понимается. Это примерно было бы так. Мне понадобилась машина. Ну я подошел, где верующие живут, а там две машины стоят. Я взял, сел в одну, завел и поехал. Это было бы нормально или нет? Пожалуй, нет. Было бы возмущение. И вообще это было бы чистое воровство. Так бы нам сказали. Братья и сестры, я совсем не думаю, что Христос так бесцеремонно у какого-нибудь неверующего человека взял этого осла. Я думаю, что это был человек, который Иисус Христос знал, что это человек Божий. Ему достаточно сказать, что твой осел нужен Господу, и он препятствовать не будет. И Христос не застраховался, что если этот человек осла не даст, тогда пойдите к другому и попросите. Христос не застраховался. Он сказал: и отвязавши, приведите. Он абсолютно уверен, что этот хозяин осла возражать не будет. Когда надо было совершить хлебопреломление, Иисус Христос говорит ученикам: пойдите в такой-то город, там встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и когда он придет домой, скажите: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? Опять, друзья, вопрос ставится. Не договоритесь с этим человеком. Мы бы, наверное, так договаривались, что пойдите, поговорите с ним. У него есть комната большая, скажем, там, вот, 6 на 5 или 6 на 4. Пусть одолжит на один вечер. Мы там поужинаем с учениками. Друзья, вопрос совсем не так стоит. Он покажет вам горницу, большую услану, там приготовьте. То есть он точно покажет, не он, наверное, покажет, не он должен показать, он точно покажет вам горницу, большую услану, там приготовьте. Друзья, я думаю, что когда мы с вами на небо придем, то, наверное, мы там встретим человека, хозяина этого осла, хозяина этой комнаты, людей, которые были человеками Божьими, хотя имена их в Библии даже не записаны. Дорогие братья и сестры, если мы человеки Божии, тогда Бог не только нас готов использовать, но Он готов использовать и то, что наше, как, скажем, жезл Моисея, или, как, скажем, милость пророка Ильи. Вы помните, Елисей подобрал эту милость, когда Илья на небо вознесся, подошел к Иордану, так вот свернул ее, ударил по воде и говорит: «Господь Бог Ильи, Он самый». И расступилась вода, и перешли, как по сухому. Перешли, как по сухому. Вот что значит быть человеком Божьим. Это значит, даже то, что у нас есть, и мы сами, и все наше имение, оно обязательно будет служить к славе Божией. Даже, друзья, в Библии так написано: если мы что-то делаем, то для Господа делаем. И поэтому живем, для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И поэтому живем или умираем? Всегда Господне. То есть, братья и сестры, апостол Павел жил так, чтобы жизнью ли то, или смертью, чтобы через меня возвеличился Христос. Всегда Господне. Друзья, заболел пророк Елисей, умер, и похоронили его. И тело Елисея разложилось и высохло. Остались одни кости. То есть прошло много времени. И вот случилось, что однажды была похоронная процессия. Хоронят одного человека, идут на кладбище, несут вот так вот гроб, все как положено. И вдруг произошла определенная заминка. Испугались люди, бросают мертвеца и убегают. А мертвец падает на кости Елисея. И смотришь, ожил человек. И побежал. Был мертвый, ожил и побежал. Я даже представляю, друзья, такую картину. Убегают эти люди, которые несли покойника, а следом покойник бежит, да? А следом покойник. Друзья, вот так вот жил человек Божий. Для Бога жил. И умер. Для Бога умер. И был человеком Божиим. Братья и сестры, маленький пример хочу привести. Один мальчик умер. И Бог положил на сердце женщине к пророку идти. Приходит мама этого мальчика к пророку и плачет, и кланяется, и плачет. Слуга человека Божия Елисея хотел убрать эту женщину, а Елисей говорит, оставь ее, у нее душа болит. А Господь скрыл от меня. И Елисей посылает Гиезия, говорит, пойди в дом к этой женщине. Там мальчик мертвый лежит, возьми посох, положи на лицо ребенка. Гиезий пошел и положил посох на лицо ребенка. Точно так, как Елисей повелел. Все послушно, все точно. А потом берет посох, идет назад и говорит, не пробуждается ребенок. Елисей пришел, помолился, лег, согрелся мальчик, 7 раз чихнул и ожил. Друзья, почему не ожил мальчик, когда Гиезий посох на лицо ребенка положил? Почему мальчик не ожил? И сейчас на эту тему и книги пишут, и проповеди говорят. Говорят, что Гиезий не помолился, надо было помолиться, надо было лечь на мальчика, согреть мальчика. А потом мальчик согрелся и ожил бы. Братья и сестры, я немножко проще хочу сказать. Мальчик не ожил по одной причине, что Гиезий не был человеком Божьим. Друзья, Бог и сегодня может творить чудеса через человеков Божьих. Это не обязательно человек Божий, рукоположенный пресвитер, или диакон, или благовестник. Друзья, каждый из нас может быть человеком Божьим. Только необходимо здесь наше полное согласие, Господи, все мое Твое. И я весь, я Твой. И чтобы, когда мы поем гимны какие-то, чтобы мы искренне пели, когда, скажем, поем «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу», или «Я не свой, Христом спасенный, весь Ему принадлежу». Ну и так дальше, братья и сестры. Мы поем, и у нас иногда хорошо получается, стихи рассказываем. Иногда мы можем о себе сказать, да, я Божий человек. А как оно бывает в практической жизни, друзья? В практической жизни. Являюсь ли я этим Божьим человеком? Господь этого хочет, чтобы мы были усердными, чтобы мы были верными, чтобы мы другим служили, полагая себя всецело на алтарь служения нашему Господу. Братья и сестры, прежде чем Бог Моисею сказал, иди в Египет, Бог ему одно повеление дал. Помните какое, да? Моисей, Моисей. Моисей говорит, вот я, сними обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Сними обувь твою. Друзья, я сейчас хочу это применить как образ для нашего служения. Быть человеком Божьим, это надо сначала обувь снять, которой мы соприкасаемся с землей. То есть надо очиститься. Какой-то грех есть. Надо исповедать. Потому что быть грешником и одновременно человеком Божьим, это, друзья, противоречие будет. Противоречие. Мы иногда вот так вот слышим, проповедуют. Я однажды был на благовестии, брат проповедует, вот ко всем слушаем, говорит, я тоже такой грешник, как и вы. А я думаю, нет, я не такой грешник. Не имеем права мы быть такими грешниками, братья и сестры, как народ, который нас окружает. Мы были такими, но мы омылись, но мы освятились кровью Агнца. И поэтому не имеем права быть такими, как мир, окружающий нас. И если мы поем «О, я грешник бедный», то мы поем, как мы, друзья, там слова? «О, я грешник бедный, правда, я таков». Если Бог бессмертный не был полон даров, не был полон любовью и не спас меня, то погиб давно бы в мире этом я. И поэтому я сегодня уже не грешник бедный. Меня Господь простил и оправдал. Я сегодня должен быть не бедным грешником, а человеком Божьим, омытым, очищенным и всецело принадлежащим нашему Господу. Поэтому пусть Господь и сегодня благословит, чтобы искренне исповедаться, проверить себя. Друзья, мне не очень нравится, я вам правду скажу так, не очень нравится, когда выходит кто-нибудь и говорит, ну, у меня много недостатков. Если вы за мной тоже видите, скажите. Я больше сторонник, друзья, у меня есть недостатки. Я человек гордый, простите меня. Я допускал неправду, простите меня. Я кому-то нагрубил, простите меня. Вот так вот, друзья, потому что недостатков много. Вот, но мы же покаяться должны, мы просить Господа прощения должны, исповедаться, очиститься, чтобы, когда с этого места уходишь, вот в обновление жизни человек Божий пошел и место занял. А раз человек Божий, значит, труд будет, и успех будет, и благословение будет, и на молитвы наши Бог будет отвечать, и, может быть, даже и чудеса совершать, чудеса через человеков Божьих. Поэтому пусть Господь благословит и прославится в нашей жизни. Аминь. Степ, степ, кругом солнце все опалило, но мы устали в далеком пути. Сердце Иосифа вдаль устремилось, там где-то в поле. Братья мои, там где-то в поле, братья мои, там где-то в поле, братья мои. Скучно молчанье барханы степные. Птицы пугаются, слыша шаги. Где ж вы теперь, мои братья родные? Дайте свой голос, братья мои. Братья мои, братья мои, дайте свой голос, братья мои. Фана накрылись туманом, стадо Иосиф увидел вдали. Вместе они расположились станом, сильные, смелые братья мои. Братья мои, братья мои, сильные, смелые братья мои. Братья мои, братья мои, сильные, смелые братья мои. Вот уж немного знакомые лица примут в объятия братья свои. Столько увидели братья становиться, зависти это стали враги. Братья мои, братья мои, зависти это стали враги. Сняли одежду и бросили в яму, ночью хотели камнями побить. Горько Иосиф пред ними заплакал и, умоляя, стал говорить. Братья мои, братья мои, так умоляя стал говорить. Братья мои, братья мои, так умоляя стал говорить. Шел к вам я, братья, со всею душою жаждал узнать я, живые ли вы. Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, братья мои, не убивайте, оставьте в живых. Только на счастье купец каравана выкупил жертву от страшной беды. И над полянами дымка тумана скрыла от глаз каравана следы. Братьев моих, братьев моих, дымка тумана скрыла вдали. Пусть эти строки нам будут уроком, в жизни своей нам ведущие дни. Не было, чтобы у братьев пороков, зависти, гнева и ложной любви.